Он попросил свою приятельницу об очередном одолжении зайти к нему домой и собрать все, что нужно женщине в больнице. Решил, что ей это будет сделать ловчее, хотя и чувствовал себя немного виноватым. Не говоря уж о той большой его вине, по которой Лиза попала в больницу. «Прости, тебе, наверное, неприятно, что чужой человек прикасался к твоим вещам, но я же не знал». «Знал. Ты всегда все знаешь». Она показала на столик сбоку от окна. На нем стоял большой букет цветов в оригинальной упаковке, сделанный из оберточной бумаги и перевязанный грубым шпагатом. Когда Джордан отправлял ей цветы из цветочной лавки на набережной Гудзона, он долго вертел в руках открытку, не зная, что написать. Все слова казались ему неуместными и сентиментальными. В конце концов он просто черкнул «Дж» в центре открытки, надеясь, что по этому значку Лиза догадается обо всем, что он не в силах выразить. «Очень красивые цветы. Большое спасибо. Не за что. Ты как себя чувствуешь?» Бледная Лиза улыбнулась. «Не знаю. Врачи говорят, хорошо, но в меня раньше не стреляли, так что опыта нет». «Прости меня, Лиза. За что? За то, что ты мне спас жизнь?» «Нет, это я во всем виноват. Пуля предназначалась мне». Он рассказал ей, как засадил в тюрьму лорда, и как тот пытался отомстить. Не сказал только про смерть всех двоих и про половинку чека, найденную лорда в кармане, точь-в-точь такую же, как те, что нашел у нее в папке. Лиза перебила его на полуслове, сменив тему, как будто ее ранение — дело прошлое, давно забытое. Теперь у нее на уме было совсем другое. «Она очень красивая». «Кто?» «Девушка, с которой я видел тебя на днях. Красивая и без подвоха. Кем, кажется, та и есть. Женщина. Лиза, Уоррен просто... Это не важно, Джордан. Ей-богу, это не важно». Натянутая улыбка, точно маленькая ранка на бледном лице, озаренным глазами, что по капле впитали боль. «В ком, интересно, больше боли?» — невольно подумал Джордан. «В ней или в том, кто на нее смотрит?» «Судьба всегда готова посмеяться над любым из нас». Она повернулась к окну, и глаза на миг загорелись не внутренним, а внешним светом. «Дело в том, где я тебя видела, а с кем, неважно». Лиза кивнула на алюминиевый стул возле кровати. «Сядь, Джордан. Я объясню, зачем позвала тебя в тот вечер. Сядь и послушай, только не смотри на меня, а то мне смелости не хватит». Джордан сел и уперся взглядом в букет на голубоватом фоне стены. И тут ему пришли на ум цветы в парке дубов, выращенные для тех, кто их даже не видит, и глупые строчки из стишка, которые читала ему мать, когда они вместе сажали цветы перед домом. «Алеет роза шелком нежной страсти. Только учти, я не собираюсь оправдываться перед тобой. Я приехала в Нью-Йорк не случайно, а с определенной целью. Всю жизнь мне хотелось стать нормальным человеком, жить нормальной жизнью, как все, и не чувствовать себя каким-то выродком. Хотелось то, что есть у всех, чтобы каждый новый день, как у других, был наполнен будничными мелочами, так же, как и предыдущий. Я завидовала женщинам, которые изнывают от скуки целыми днями, стоя у плиты. Мужчины обходили меня стороной днем, а ночью мне надо было держаться от них подальше. Видно, прав был достопочтенный Гереро, мой папаша, когда говорил, что моя красота — дар сатаны. И вот недавно я получил это проклятое письмо. Обиды, ревность и тюльпан желтеет, звучало в мозгу Джордана. «Кто-то спрашивал меня, — продолжала Лиза, —